Глава 12. Сейлан. С уходом Снежи за ужином стало невыносимо тоскливо. Она будто забрала с собой весь свет. Стоило слугам прибраться и унести разбитую люстру, девушки, как ни в чем не бывало, продолжили всеми доступными способами привлекать внимание моих сыновей. Словно не случилось ничего неприятного. Будто все уже забыли, как кто-то едва не лишился жизни. Но я не мог. Стоило вспомнить момент падения люстры, и зверь внутри начинал беспокойно ворочаться. Это ведь благодаря ему я успел спасти Снежу. Сыграли инстинкты и магия. Вроде бы приехал, чтобы проконтролировать принцев и выбрать им достойных девушек, а сам увлекся. Ее полные восторга глаза, манящие губы, к которым невыносимо тянуло прикоснуться, казалось сладкие на вкус и очень мягкие. Как перед ними устоять? Я почти поддался. Забыл на короткий миг, кем являлся, где находился. Забыл обо всем и просто возжелал присвоить эту хрупкую добычу. «Отец, ты плохо себя чувствуешь?» — с искренним волнением во взгляде поинтересовался Нориар. Я отрицательно качнул головой, и он снова принял расслабленную позу, продолжив рассказывать девушкам о премьере прогремевшего на весь Котланд представления под названием «Барышня в красной шляпке». «Я слышала, что в конце мужчине в сером вспороли брюхо!» — с азартным блеском в глазах воскликнула Патрис. «Это так, ваше высочество?» «Открыть правду не могу, это будет слишком жестоко. Так можно убить всю интригу и лишиться наслаждения увидеть все лично. Я собираюсь пригласить свою избранницу на это представление, чтобы она по достоинству оценила сказку». Сразу несколько девушек мечтательно вздохнули. Адриан недовольно хмыкнул. «Я же невольно посмотрел на пустующее место, где больше ничего не свидетельствовало о недавнем инциденте. И задумался, сама ли упала люстра?» Подозвал к себе Кыша. «Я весь внимание, ваше величество!» Горгул моментально перелетел ко мне на подлокотник. «Найди того мужчину, который покушался на Снежу». Накрыв его и себя, поглощающим звуки куполом, негромко произнес я. «Узнай, кто такой, каким образом его наказал Тью Актар». «Как всем, так и ешьте отменного кабана, а Кыш должен делать всю грязную рабо...» Он осекся под моим тяжелым взглядом и взмахнул крыльями. «Конечно, конечно, все будет выполнено в кратчайшие сроки, ваше величество!» Полетел к входной двери, опустился на ручку, чтобы открыть ее, однако сил для этого не хватило. Ему на подмогу пришла служанка, за что получила от Горгула благодарность, и в придачу нравоучение, что этот чепчик ее не красит. «Отец!» — наклонился ко мне Адриан и зашептал недовольно. «Ты уверен, что невесту нужно выбрать из этих барышень?» «А тебе ни одна не пришлась по нраву?» «Я уже выбрал», — встрял Нориар и сразу же вернулся к беседе с одной из сестер. «Нет», — мрачно ответил на мой вопрос второй сын. «Глупы, ленивы, избалованы. Жить не могут без лжи». «Но во лжи есть своя прелесть», — опять вмешался его брат. «Она как торт с начинкой, которой не видно. Ложь — это крем». «Сладкий, воздушный. Селее, вы умеете готовить торты?» — произнес он уже громко. «Я хотел бы попробовать что-то сладкое в вашем исполнении». Адриан сел ровно, недовольно покачал головой, всем своим видом показывая, что среди этих девушек нет достойной кандидатуры в невесты. Вот только он даже не попытался их узнать. К тому же я был уверен, что, избавившись от влияния своей матушки, они начнут вести себя по-другому. Нинни играла ими будто куклами, выделяя любимец и убирая в ящик тех, что надоели. А ящиком была башня в саду. Мысли сразу же потянулись к Снеже. Бездонные кореи глаза, милая родинка и маленький аккуратный носик. Что-то от мысли о ней меня сразу уносило прочь, тянуло встать и уйти, поступив совсем не по-королевски. Однако пришлось оставаться на месте все время ужина. Под конец удалось даже сосредоточиться и присмотреться к претенденткам в невесты. Правда, взгляд снова и снова тянулся к пустующему месту. Мысли убегали к Кышу и желанию поскорее узнать результат его расследования. А еще не верилось, как-то слишком предвзято была Нинни к своей дочери. Почему? Да, я сделал вид, что объяснения меня убедили, вот только не носить мне короны, если все не проверю и не докопаюсь до сути, не узнаю правды. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Гаргула слишком долго не было. Он не появился и после ужина. Я не выдержал и решил прогуляться к отдаленной башне, чтобы лично осмотреть все еще раз. Но не успел даже отойти от замка, как увидел распахнутое окно и Снежу, собравшуюся из него выпрыгнуть. Ни на миг не задумываясь, поспешил поймать ее. Моментально утонул в глазах, в теплой улыбке, способной растопить любую глыбу льда. Почувствовал реакцию своего зверя на девушку. Присвоить. От одной мысли, что она может внезапно стать моей, скрасить однотипные будни, превратиться в личное солнце, мои крылья и небо. Внутри что-то перевернулось. Я от себя такого не ожидал. К тому же из окна выглянула ее сестра, что-то бормоча прожилы. При виде меня она подавилась словами, и я поспешил поставить Снежу на ноги. Отвел к парадным дверям, где уже стоял Нориар, и полное негодование Нинни. А потом... «Ты откуда такой взъерошенный?» — поинтересовался у сына. «С женской спальни!» — улыбнулся он. «Неужели Нориар и здесь не изменял своим привычкам?» «Но ничего, как только появится жена, у него отпадет желание бегать за каждой юбкой». «Ее спальни!» — добавил сын ехидно, кивнув на стоявшую рядом со мной девушку. И внутри что-то оборвалось. Не то, чтобы я поверил, что между ними что-то произошло, однако он за ужином заявил, что уже определился с девушкой, и, кажется, я догадывался, о ком шла речь. Снежа выделялась в этой семье. И даже мой ветреный сын заметил это. Вдруг именно она сможет сделать из него порядочного дракона, научит думать головой, а не другим местом. Ведь именно для этого я затеял поездку и сами смотрины. Всем спокойной ночи. Глухо попрощался с присутствующими. Хотелось еще раз взглянуть на Снежу, но я не позволил себе слабость. Выпрямив спину, пошел за сыном внутрь дома. «Почему такой хмурый?» — поинтересовался он спустя некоторое время. «Плохо переварился приготовленный с помощью магии кабан? Или кто-то настроение испортил?» «Ты чего добиваешься, Нориар?» Зло спросил я, но тут же осекся, понимая, что такие беседы стоит проводить за закрытыми дверьми, а не в коридоре. Направился дальше, а сам задумчиво покосился на сына. Неужели он думал, что я не замечу? Ясно же, что Нориар действовал назло. Заметил, что Снежа мне понравилась, потому решил за ней приударить, чтобы таким образом задеть меня. Вот только ничего у него не выйдет. Да, признаю, эта девушка... пробуждала во мне такие чувства, о которых, казалось, уже позабыл. Но прежде всего я король и должен думать не о себе, а о будущем нашего королевства. Нориару не помешает бойкая девушка, способная охладить его пыл. Глядишь, нормальным драконом сделает. А я жил же как-то до встречи со Снежей. Наступив себе на горло, я направился в сторону гостевых комнат, чтобы обсудить скорую помолвку сына. Но как только переступил порог, сразу увидел Гаргула. Кыш жадно пил воду, проливая ее на стол, возле которого уже стоял хмурый Адриан.